Алле. У вас осталось мало времени, чтобы решить вопрос по вашему долгу, воспользовавшись возможностью списания штрафов. Иначе ООО НФК Moneyman 8-499-681-83-83 вправе подать заявление в суд для взыскания и суммы ООО МБА Финансы 8-800-555-47-61. Нажмите 5 для повтора текущего сообщения. Нахуй иди! До свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, это Елена, компания «Юрион». Мы являемся агрегаторами юридических услуг, предлагаем комплексное решение для списания задолженности перед банками и микрозаймами абсолютно бесплатно. Ваш номер телефона в нашей базе данных оказался, у вас есть просроченные задолженности, верно? Откуда у вас эта информация? Номер телефона, я еще раз повторяю, оказался в нашей базе данных. Видимо, один из ваших кредиторов начал продажу ваших данных коллекторским агентствам. И поэтому мы звоним, чтобы данный вопрос урегулировать абсолютно бесплатно и очень быстро. Откуда у вас доступ к такой базе? Я еще раз повторяю, видимо, один из ваших кредиторов, он уже начинает... А там указывается, кто именно? К сожалению, нет, такой информации у нас нет. Вы скажите, пожалуйста, вам наши услуги интересны? Спасибо, я сам справлюсь. Дело в том, что вы абсолютно ничего не теряете. Мы сделаем проверку, свяжемся с кредиторами, вам позвоним, и потом уже будете решать, будете сотрудничать или не будете. Это уже ваше дело. Еще раз повторяю также, что вы нам ничего абсолютно платить не будете. Каковы ваши алгоритмы? Девушка. Каковы ваши алгоритмы? Что именно вы делаете? То есть, уточняю, мы связываемся с вашими кредиторами, договариваемся, с вами связываемся, обговариваем. Вы можете даже подойти к нам в офис, Ростове-на-Дону у нас есть офис на Береговой, и можете абсолютно, еще раз повторяю, бесплатно все услуги получить в нашей компании. Вы Мне любопытно, каким образом вы будете с кредиторами договариваться. Я с ними пытаюсь договориться, я им говорю, идите в суд. Они не хотят идти в суд, я хочу все решать через суд. Как вы с ними будете договариваться? Давайте им либо денег... это решим. Да, все это решим. А я справлюсь, спасибо, девушка. Еще раз вам объясняю, что на самом деле не стоит отказываться. Мы многим клиентам по России уже помогли. Вы можете на сайте посмотреть наши услуги, почитать все внимательно. Это не мошенничество, это не афера. Мы еще вам утверждаю, что мы помогаем клиентам, на самом деле уже многим помогли. Девушка, все, что вы... Просто нужно только согласие. Что? Я вам объясню. Все, что вы можете сделать для меня, я могу сделать все для себя сам. Отмену судебных приказов, всевозможные отправки документов в кредиторы и так далее и тому подобное. Я все это знаю сам. Не только это мы делаем на самом деле. Что еще? Скажите, вам не интересны наши услуги? Я же вам говорю, что я сам могу справиться. Давайте тогда мы сделаем проверку, с вами свяжемся, а вы потом скажете, нужны услуги или нет. А на основании чего вы будете проверку проводить моих личных данных? Про 152 закон вообще слышали? Что? Про 152 федеральный закон вообще слышали? Откуда у вас мои персональные данные? Я же вам уточнила. Мне от вас нужно только согласие на обработку ваших персональных данных, это фамилия, имя, отчество, чтобы уже обращаться от вашего имени, перечень компаний, вот и все. Нет, девушка, мы я не проверим, решаю такие... вам уже наберут. Я не решаю такие вопросы по телефону. Я вас услышала, всего доброго. Какой-то девушке персональные данные по телефону, нет. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Антон Хангович. Это профессиональная служба взыскания ООО МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Носкова Виолетта Александровна, разговор наш с вами записывается. Подождите, «Быстрые деньги» – это же не коллекторы, это же МФОшка. Это микрофинансовая компания, да. То есть вы еще и изыскиваете сами, у вас есть такие полномочия? Мы являемся вашим кредитором. Звоним вам по поводу задолженности. У вас 55-й день. Просроченная задолженность. Сумма составляет 26 320 рублей 76 копеек. Скажите, пожалуйста, готовы вообще что-то предпринять, чтобы оплатить долг? Ну, я уже предпринял. Я сделал свой шаг в вашу сторону. Перестал платить. Ваш следующий шаг. Требование компании долг оплатить в течение 24 часов через личный кабинет. Сумма долга у вас увеличивается, вы прекрасно об этом знаете. И что дальше? Оплачивать нужно по требованию компании. А как вы с меня их планируете получить? Что значит, как планируем получить? Вы не готовы долг оплачивать? Не готов. По какой причине? А зачем вам причина? Что от этого изменится? Знаете, если оплата не поступит, вся эта информация отобразится в бюро кредитных историй. Ой, как страшно. Хотите взять кредит или займ? Нет, не хочу, не планирую. Пугает. Нет, ничуть. Еще варианты. С кем проживаете по адресу регистрации? Не намерен вам отвечать на эти вопросы. Знаете, вся эта информация... Подождите. Что? Что значит, вы не готовы? Мы являемся вашим кредитором. И вы что? Вы не оплачиваете долг. И что? И что это значит? Это обязывает меня как-то отвечать на вопросы по телефону, касающиеся меня лично и моей семьи? По адресу регистрации. Правда? Компании вправят... На основании какого нормативно-правового акта я должен вам это говорить по телефону? По адресу... Ага, по адресу. Еще раз говорите, по адресу регистрации компании вправят отправлять письма. Что сделать? Если кто-то из родственников письма компании вправят отправлять... Ну так отправляйте. Обязательно. Если кто-то из родственников письмо прочитает, они смогут вам помочь? Думаю, вряд ли. Может, все-таки стоит поговорить с своей семьей, объяснить им всю ситуацию и занять... Моя семья в курсе ситуации. Я рекомендую вам, знаете, комиссионный магазин друзей, знакомых на долг в течение 24. Я рекомендую вам послать неофициальное письмо с печатью и росписью, что вы требуете от меня что-то. Я вам все сказала, сейчас у вас есть ровно 24 часа. Ой, перестаньте нести эту херню, я не буду ничего делать, даже пальцем не пошевелю. Пока. Здравствуйте, Антон Хуангович. Здрасте. Как, слышите меня? Да, слышу. Ну, давайте я вам представлюсь. Отдел по работе с задолженностью ООО МФК «Быстро деньги». Меня зовут Мещеряков Дмитрий Викторович. Наш с вами разговор записывается. Наш звонок Антон Хангович по поводу вашей непогашенной задолженности в нашей компании, микрофинансовой компании «Быстро деньги». Вы сумму знаете на сегодняшний день на полное погашение? Не знаю, вроде как. Давайте я вам озвучу. На сегодняшний день она у вас составляет 26 468 рублей 41 копейку. Вчера вам было установлено требование на полное погашение задолженности. Вы средства, Антон Хангович, подготовили для решения данного вопроса? Подождите, а где выставили требование? Что-то я не видел. Ну, вчера вы беседовали с одним из моих коллег, Антон Хангович, и вам под запись нашего телефонного разговора был выставлен требование на полное погашение задолженности. Я ни с кем не разговаривал. Ни с кем не разговаривал вчера, да? Ага. Никаких требований не получал. Комментарий в программе Антон Хангович о полном погашении задолженности. Что вам было выставлено требование. Я сейчас просто прошу понять, Антон Хангович, что компания сейчас правит считать взыскание задолженности в рамках 230-го федерального закона до полного ее погашения. И наше взаимодействие с вами прекратится только в том случае, когда вы полностью погасите задолженность. Ну, еще в том случае, если вы передадите по 382 или подадите в суд. Ну, компания, да, сейчас вправе, как вы правильно сказали, прибегнуть к услугам коллекторского агентства. Это на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это договор цессии с целью законного возврата денег в кратчайшие сроки. Ну, я вам так и сказал. Зачем вам это надо, Антон Хангович? Я просто прошу вас понять, что, как правило, продажа осуществляется в коллекторские агентства, которые находятся по месту жительства должников. И они могут к вам не ограничиться только звонками. Они могут начать совершать законные выезды. И что? Раз в неделю, пожалуйста. Раз в неделю, пожалуйста, пускай приезжают. Могут предлагать различные варианты поиска денег. Опять же, близкие при их визитах могут узнать о финансовых трудностях. Так они знают уже, чего. Все знают. Ну, я все же, может быть, Антон Хангович настоятельно рекомендовал бы. Сейчас не усугублять еще больше данную ситуацию. А чем я усугублю? Что? Чем хуже? Чем хуже? Знакомых. А чем хуже это станет? Сейчас вот передать ваш договор в суд — это право кредитора, а не обязанность компании. Сейчас правит собирать пути урегулирования вопроса погашения задолженности в рамках закона. Поэтому просто настоятельно рекомендую все же заняться поиском средств. Всего доброго. Нет, я не буду ничего искать. Здравствуйте, Антон Хангович. Здрасте. Отдел по работе с задолженностью МФК «Быстрые деньги» ООН. Меня зовут Беляева Мария Олеговна, разговор записывается. Звонок поступает по поводу вашей задолженности. На данный момент у вас 26 616 рублей 6 копеек. Скажите, пожалуйста, какую сумму для оплаты подготовили? Да никакую. А как намерен вопрос в таком случае решать? В судебном порядке. То есть это оплата, вы дальше рассказываете, я правильно поняла? Вы дальше передавайте, у вас же судебное дело, судебное передавайте. Угу. Ну хорошо, я так и сообщу руководству, чтобы платить. Да-да-да. С вашей информации фиксирую. Да-да-да. Что компания требует вернуть деньги в течение 24 часов, иного срока у вас больше нет. А если говорить о суде, то через суд еще и сумма долга может увеличиться. И вам, вероятно, придется... Да, основание чего, могу я узнать? На основании того, что исполнительный сбор издержки кредитора учитывают. Это в том случае, если иск будет удовлетворен полностью. Судебный присяг я отменю, вам придется идти с иском. Понимаете, отменив судебный приказ, вы лишь затянете время, потому что компания будет предоставлять неоспоримые доказательства долга. И как правило, судья обычно остается на сторону кредитора. Так я же не спорю, но я вам максимально выпью крови, максимально снижу свои затраты. А вы будете получать свои деньги долгое-долгое время. Компания в любом случае свои деньги получит. Потому что я сейчас официально не работаю, дохода у меня нет. Имущество у меня, которое вы якобы опишете, у меня тоже нет. Так что давайте в суд, я согласен. А с кем вы проживаете по улице маршала Чуйкова? А это не ваше дело. А почему вы не хотите ответить на данный вопрос? Скрывать? А что вы сделали для того, чтобы я захотел ответить на ваш вопрос? Ну, когда изначально вы предоставляли информацию, когда вам нужны были деньги, вы всю информацию сообщили. Ну так, а зачем вы ее спрашиваете, если она у вас есть? Сверить данные. Не обязан этого делать по телефону. Направляйте письмо, верим. Угу, понятно. Направляйте письмо, мы не намерены. Как хотите. Я же вас не заставляю. Вправе прибегнуть к услугам коллекторского агентства на основании статьи 282 Гражданского кодекса Российской Федерации. От сессии! Вон, ничего себе. Давайте, я согласен. Денежные средства кратчайшие сроки. Но я согласен. Коллекторское агентство как раз-таки не ограничивается звонками по номерам, указанным при заключении. А что еще и делают? Могут осуществлять законные выезды по адресу должника. Раз вы не хотите вопрос решать по телефону. Так а что страшного-то? Чего? Ну, пускай приезжают, я же не против. Антон Хан, я же не против. Вы понимаете, цель моего звонка не напугать вас, а донести до вас возможные законные последствия. Случайно Я уже знаком с этими последствиями. Я к ним готов, в отличие от вас. Очень рад, что вы к ним готовы. Требования компании вам не сны, правильно? Платить мы не намерены. Я все верно поняла? Что вы за люди? Я же вам русским языком сказал. Вы что, попугай, что ли? Антон Хангович, ведите, пожалуйста, конструктивный диалог. Информация... Я бы не готов к конструктивному диалогу. Это я вам четко, понятно, сообщил всю ситуацию, а вы начинаете переспрашивать зачем-то. Я как бы думаю, что я передумаю. Ну, пока... Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Информирую вас, данный разговор записывается. Я могу услышать Антона Ханговича? Можешь. Пригласите, пожалуйста, его к телефону. Это я. Для дальнейшей консультации и идентификации вас как клиента, пожалуйста, назовите число, месяц, год вашего рождения. Переведи на специалиста. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок в Сбербанк России. Меня зовут Широких Сергей Александрович. Антона Хангович, это вы? Хангович, да. Так, у вас имеется кредитная карта по незадолженности 8900 рублей. Антон Хангович, а по какой причине вы не вносите денежные средства? Что у вас произошло? С чего вы решили, что у меня что-то произошло? Просто у вас денежные средства 79 дней не поступают. По какой причине вы не вносите денежные средства? А мне просто интересно, как далеко ваш замечательный банк зайдет. Я вас понял. Ну, 230, на 230-й федеральный закон вы хер положили благополучно. Мне интересно, что еще от вас можно ожидать? Антон Хангович, просто у вас имеется кредитная карта, по ней задолженность 8900 рублей. И это дает вам право нарушать законы? Я вас слушаю именно. Что? Я вас слушаю именно. Вы слушаете, что именно вы нарушили? Ну, а можно, пожалуйста, поподробнее, Антон Хангович, предоставить информацию? Сейчас я буду выражаться не совсем корректно. Я бы, конечно, если обидитесь, можете положить трубку. Но это не лично ваш адрес. Ваш заебучий говнобанк звонил мне в воскресенье 8 или 7 раз с вашими заебучими говнороботами. В то время как вам в неделю можно 2 раза звонить. Как вы считаете, это нарушение или нет? Я вас слышу, но все звонки поступают согласно законодательству Российской Федерации. Какого законодательства? Где в законодательстве прописано, что вы можете звонить 7 раз в день? Я вас понял. Одну минуту. Ага. Мне прям будет очень интересно послушать. Антон Хангович, у меня информация отображает, что именно... Так, когда вы говорите, вам поступали звонки? В воскресенье, в субботу. Ну да, я вижу, что коммуникации от автоинформатора к вам поступали, Антон Хангович, но одну минуту. Но я вижу, что договоренности по вопросу оплаты вы не достигли. А с кем я договариваться? С роботом вашим тупым? Я вас понял. Просто коммуникация, так как у вас просроченная задолженность, коммуникации к вам поступают. На сегодняшний момент... В соответствии с 230-м федеральным законом, коммуникации должны поступать один раз в день, два раза в неделю. Не 7 раз в день. Я пишу на вас жалобу, если вы не в курсе. Конечно же, вам ничего не будет, но вас хоть встряхнут и приведут в чувство. Будете хотя бы звонить, как положено. Я вас слышу. Антон Хангович, можно уточнить информацию по вопросу задолженности? В течение 5 дней вы сможете внести денежные средства до 27-го? Я не буду вам ничего платить до того момента, пока вас не накажут. Когда вас накажут, тогда посмотрим. Чё, блядь, это чё, блядь, за беспредел-то? Чё хотят, то творят. Это я не лично вам, молодой чемодан. А вам я рекомендую подумать хорошенечко над тем, где вы работаете и чем вы занимаетесь. Я вас слышу. Просто есть систематический... Лучше бы вы, молодой чемодан, поняли, чем просто услышали. Что вы хотели сказать? Слушаю вас. Просто если вы систематически нарушаете платежную дисциплину, то банк может передать ваше дело на следующий этап взыскания по подразделению именно в суд. Стоп, подождите, я вас, извините, что я перебиваю. Вы такой прям адекватный молодой человек. Сбербанк, кстати, отличается своей адекватностью. Хорошо, я согласен, давайте в суд. Угу, сразу в суд. Я вас понял, но просто если систематически нарушать платежную дисциплину, то банк может передать ваше дело в суд, расторгнуть с вами кредитный договор, потребовать выплатить всю сумму кредита единовременным платежом, согласно статье 811, пункт 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правильно я вас понимаю, что... Но вы сами подумайте, вы можете требовать все, что вам угодно, но это же не значит, что я ломанусь все это исполнять сразу, верно? Вот вы сейчас требуете, а я не плачу. Что изменится, если вы мне всю сумму выставите? И к тому же вы ее будете выставлять, как обычно, операторами по телефону, да? Никакой бумажечки мне никто не пришлет, как обычно. Я вас понял. Вы понимаете, Антон, что все требования, озвученные голосом по телефону, будут оплачены по телеграфу вам? Я вас слышу. А хотя бы часть платежа вы сможете изыскать? Хотя бы 50% либо 30% от суммы задолженности до 27 мая? А что такое? В Сбербанке совсем дела плохи, что ли? Денег нет? Просто, чтобы подтвердить вашу платежеспособность, Антон Хангович. Да, давайте, да. Давайте просто, Антон, меня это не оскорбляет. Не ломайте язык. Я вас слышу. Вы сможете внести денежные средства, либо вы не можете гарантировать поступление денежных средств? Я, более того, я не буду гарантировать. Вот с таким, пардон за выражение, блядским отношением к людям. Ну, в принципе, от вас я ничего и не ожидаю, не конкретно от вашего говнобанка другого. Я еще могу вам на какие-то вопросы ответить? Сейчас я информацию зафиксирую, именно то, что договоренности мы с вами достигли, кроме этого. А если будет, если ваше дело передадут в суд, банк может передать ваше дело в суд, и если будет возбуждено судебное производство, то судебный пристав в течение... Стоп. Не перепрыгивайте сразу на производство. Вам сначала нужно сходить за судебным приказом по 126 статье. Я вас слышу. А я его отменю по 129, и вам придется идти с сыском. А вот там уже и посмотрим, и я попрошу вас предоставить мне и договор кредитный и так далее, и тому подобное, а то у меня что-то его нету, я, представляете, честно, найти не могу. Одна вот анкета у меня есть, это ваша, а кредитного договора у меня что-то нету. И обязательно-обязательно я попрошу его предоставить в суд. Под определенные ходатайства. В общем, давайте с иском в суд, и будет интересно. Я вас понял. Просто я еще вижу, что с вами взаимодействует группа выездного взыскания. Как вас по имени еще раз? Меня зовут Широких Сергей Александрович. Сергей Александрович, вот эта вот группа ваша легендарная выездного взыскания, скажите, пожалуйста, на что она направлена? Именно, чтобы лично с вами встретиться и уточнить информацию по вопросу оплаты вашей задолженности. Вы думаете, я им дам информации больше, чем дам вам по телефоне? Они также придут, я также спокойненько с ними поговорю, и они пойдут. Будут там что-то делать, махать руками или еще что-то. Ну, будем уже по ситуации решать. Попытаются ко мне в квартиру вломиться, не дай Боже. Я вызову ментов, это в лучшем случае. В худшем случае я их с собаками затравлю у себя в квартире. Я вас понял. Информация сейчас вот, все зафиксирует. Вот эти вот пугалки, что к вам приедет выездная группа. Вот вы сами подумайте, Сергей, ко мне приедет домой представители коммерческой организации и будут что-то у меня выяснять. Будут мне тут, говорят, описывать имущество и так далее и тому подобное. То есть представьте, к вам домой пришел работник Пятерочки соседней и стал у вас описывать имущество. Вот примерно та же ситуация. Я вас понял. Вы не пользуйтесь, пожалуйста. Я не знаю, вы знаете это или нет, или вам специально прописали такую херню говорить людям, но это настолько, блядь, дурь такая прям, что невозможная прям. Вот вы сейчас мне говорите, я прям откровенно смеюсь над вами. Я вас понял. Информация сейчас все зафиксирую. Договоренности мы с вами не достигли. Спасибо. До свидания. Сергей, еще там сделайте пометку, чтобы ваш замечательный робот был настроен соответствующим образом. Вы уже попадете на штраф 100%, потому что все звонки у меня записаны и отмечены, посчитаны. Их как минимум 7 за один день. То есть если ваш замечательный, славный банк хочет, чтобы этого не повторялось в будущем, пускай сделают соответствующие выводы и соответствующие настройки. Прием. Я вас слышу. Информацию сейчас зафиксирую. Спасибо, до свидания. Ага, и вам.